Приветствую вас, дорогая церковь. Тоже очень рада вас видеть. Соскучилась, можно сказать, месяц не видела. Но вот как сестра сегодня сказала, какое счастье быть всем вместе, когда вот церковь Божья, она собирается по всему лицу земли. И когда ты пребываешь, ну, с людьми, которые в одном духе с тобой, не чувствуется вот этого уединения, что ты далеко. И, конечно, я скучала именно по вашим родным лицам, но Бог так благословил меня уже не первый год, когда у меня есть, ну, я считаю, это просто действительно небесный подарок, возможность и отдыхать, и одновременно служить Богу. И, наверное, мне вообще нет большей радости и мечты. И вот можно сказать, что я была в мечте и вернулась к вам. Хочу передать привет от церкви, которая находится в Никосии. Это русскоговорящая церковь, и где вот у меня была честь служить два воскресенья подряд. И они передают вам свой привет и благословение, и молились, и тоже, ну, приветствовали всех вас. Я от них, от нас передавала привет им. Принимаете, да? И также у меня была возможность тоже два воскресенья служить на турецкой стороне Кипра. Вот если вы знаете, что Кипр разделен на две части, греческую и турецкую. И вот последние годы у них уже более такие, скажем, теплые отношения в плане пересечения границы, хотя все равно коренные киприоты считают турков захватчиками и по сей день, и это действительно исторически так и есть. В 72-м году они вторглись на территорию Кипра и захватили эти земли. Но, тем не менее, именно служители с греческой стороны Кипра ездят на турецкую сторону, чтобы служить и призывать людей, мусульман, к христианству. То есть, знаете, еще неизвестно, ну, они пришли с мечом, а погибнут от духовного меча, ну, условно, если можно так сказать. И какое еще из свидетельств, прежде чем я поделюсь словом, хочу сказать, что я себе на заметку взяла. Раньше я была тоже в мусульманских странах, и, честно скажу, уже забыла, что 5 раз в день они совершают молитву. И это в определенное время, и где бы ты ни находился, если ты истинный мусульманин, то ты даже вплоть до того, что замедляется транспортное движение, отдельная полоса выделена, где ты можешь либо замедлить движение, либо вообще остановиться, чтобы посвятить время молитве. Не говоря уже о том, если ты находишься в помещении. И я вот так подумала, что действительно иногда сыны века сего мудрее сынов света. Вот было бы как хорошо, если бы мы, как церковь, могли тоже в любое, вот на, в назначенное время вот определить для себя, и что вот в это время, там каждый день, что бы ни происходило, это время единой молитвы. Понимаете, насколько, потому что в единстве на самом деле сила. И вот если посмотреть на тенденции последнего времени, исламизм, он расширяет свои пределы. Многие западные страны, которые испокон веков были, ну, если не языческими, то христианскими, и там никогда не было ислама, то сейчас, ну, ту же Францию взять, там приверженцев, ну, вероисповедания ислам больше, чем христиан. А, да, там, я имею в виду, ну, во Франции самый большой процент, там почти 80% населения уже мусульмане, а не христиане, представляете? Не говоря уже о других там западных странах. То есть в этом есть сила. И молитва, вот как наш брат и пастор Геннадий сказал, что она имеет силу и имеет духовное влияние очень огромное. И нам, как церкви, конечно, нужно бодрствовать и молиться. И нам нужно поднимать свои голоса в молитве и учиться такой единой молитве, совместной, когда молитва как выстрел, понимаете? Ну вот я для себя прямо как такое наблюдение вынесла урок, что как важно, чтобы мы это умели или научились практиковать, чтобы мы к этому двигались, не говоря уже о молитвенных нуждах. Вот раньше, когда я вот только пришла к Богу, мы практиковали такие молитвенные цепочки. Допустим, у человека нужда экстренная, и мы сутки брали за него молитву, и каждый час, ну, распределяли, вот какая группа людей соглашалась молиться за эту нужду, и мы разбивали сутки, там час или два часа, в зависимости от количества людей. Если много, там по полчаса, по 15 минут. И получалось, целые сутки возносилась молитва вот за эту нужду. И обязательно приходил прорыв, какой-то, знаете, резонанс происходил с этой нуждой. То есть она действительно как гора падала. И почему-то мы сейчас многие, ну, как бы варианты молитвенные мы упускаем. И довольствуемся хотя бы там 5 минут вот во время служения, после прославления. Но неужели это достаточно для христиан? И потом мы разводим руками и говорим, что, ну вот, все вокруг как-то не так. Так может быть, это и от нас зависит? Или если смотреть Ветхий Завет, как там цари поставлялись пророками. А пророк – это прообраз церкви в том числе. То есть, например, церковь могла так молиться, или пророк, что царь становился именно по воле Божьей. Понимаете, это же не в выборах дело, а дело в духовной активности, потому что всякий народ достоин своего царя. Понимаете, тот царь, который у нас есть, мы его достойны. И надо смотреть правде в глаза. Значит, что-то не так с нами, значит, церковь спит в каких-то вещах, если вы недовольны, ну, там, властью или еще чем-то. Ну, вот такое у меня получилось свидетельство, ну, больше не об отдыхе, но это вот такие выводы, которые внутри меня произошли, когда я соприкоснулась, ну, можно сказать, с мусульманским миром. И, конечно, тоже хочу сказать, вот как сестра Ира подчеркнула, свидетельство на личном уровне. Знаете, насколько это важно говорить о Христе один на один. И на самом деле говорить о Христе с платформы легче. Есть, ну, вот когда крупные там или не очень крупные евангелизационные служения, специальные есть, да, молитвы, подготовки, и ты выходишь, и ты понимаешь, и ты свидетельствуешь о Христе, ты понимаешь, что люди, которые собрались там вокруг тебя или мимо проходят, уже есть к этому предпосылка, они каким-то образом расположены слушать. Но когда в личной беседе, и что хочу сказать, тогда действуют еще и дары Бога. Божьи дары во время евангелизационных служений. То есть, конечно, сила Божья сходит, и Господь заинтересован, чтобы все люди спаслись. Но Он также заинтересован, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А для этого нужно личное свидетельство. Понимаете, чтобы человек знал, куда обращаться, чтобы возрастать, чтобы он не только был рожден свыше, но чтобы он и рос, чтобы он достиг этой познания истины, потому что истина делает свободной. И вот у меня в эту поездку, ну, была возможность свидетельствовать на личном уровне, и я поняла, что именно это будут, ну, будет тот сноп или тот колосик, которым я могу похвалиться перед Богом, а не те, допустим, души, которые завоеваны с платформы, понимаете? Потому что, когда здесь стоишь за кафедрой, ну, я только Божий инструмент. Все, что делает, это делает Господь. Касается сердец, открывает слово. Даже то слово, которое Он мне открывает, это что же не моя заслуга? Я даже не знаю, ну, по какой милости мне это дано. Это я очень ценю, конечно. И благодарна Богу. Простите. Ну, просто иногда я действительно сама удивляюсь, почему, ну вот, открывается или не открывается. Но это все Его милость. Ну, я ничего. Но когда ты лично говоришь, там участвуешь ты. Понимаете, это уже, конечно, внутри ты просишь Бога помочь, чтобы донести слово и сказать, как велик Господь, и что единственный путь спасения – это Христос. Но это уже глаза в глаза. Это, ну, это другое. Я даже не знаю, как это объяснить. Но это, уверяю вас, что это очень и очень ценно в глазах Божьих. Потому что когда мы, я так думаю, мы предстанем пред Ним, мы будем хвалиться своими успехами, а не Божьими. Божьи, а не Божьи. Понимаете, как мы можем перед Богом хвалиться, вот я пророк. Так это Его дар. Или вот я евангелист, или через мои руки люди исцелялись. Так это Его дар. Как ты перед Богом похвалишься этим? То есть ты Ему хвалишься тем, что Он тебе дал. Ну, даже какая ж тут заслуга? А вот есть другие, конечно, дары, которые ты уже можешь где-то наступить на свое стеснение, на свою гордость. А особенно если ты меняешь себя, чтобы хранить в чистоте. Вот это борьба с собственным «я». И вот этим ты можешь действительно перед Богом сказать: да, я был таким, а вот твоим словом я изменился вот до такого человека. Я был завистником, а стал радующимся, потому что я научился радоваться с теми, кто приобретает в Господе, понимаете? То есть это совсем другой уровень. Ой, аллилуйя! Такое вступление. А хочу я с вами поделиться словом о ропоте. Давайте откроем послание к Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 7 стихи. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аллилуйя. Здесь говорится: радуйтесь. Всегда радуйтесь в Господе. Знаете, иногда думаешь, вот как всегда можно радоваться? Особенно, как в мире говорят, радость без причины – признак дурачины. И думаешь, ну я ж не такой дурачок, чтобы ходить и радоваться. Но здесь написано: всегда радуйтесь в Господе. То есть не радуйтесь так отрешенно, что бы ни происходило, я радуюсь. Но радуйтесь в Господе. И сегодня мы пели замечательные псалмы, где сказано, что «Я радуюсь, потому что имя мое в книге жизни». «Я радуюсь, потому что Господь за меня, не против». «Я радуюсь, потому что Его кровью я искуплен». «Я радуюсь, потому что Его рука надо мной». Понимаете, и эта радость та, которая, ее нельзя украсть. Потому что кто может вычеркнуть тебя из книги жизни? Никто. Если ты пребываешь в Боге, твоя радость не может быть украдена. Если источник твоей радости действительно сам Господь и вот это искупление, то ты можешь всегда радоваться, и что бы ни происходило. И в эту поездку, вот я когда была, у меня уже дважды с Кипром связаны такие переживания. 2 года назад американская армия хотела бомбить Израиль, если вы помните, да? И там же находятся натовские войска на территории Кипра. И вот одним прекрасным утром, я вам тоже рассказывала тогда, выходим на пляж, и стоят вот эти военные корабли. Их было, ну, в близком вот так, мне кажется, что и доплыть можно, 3 штуки, и поодаль еще несколько. И знаете, ясное небо, светит солнце, но такая гнетущая обстановка, вот просто гнетущая. Люди все пытаются, потому что понимают, что если ракета на ракету, то именно больше всех пострадает Кипр, там, откуда эти ракеты запущены. И многие тогда уезжали. И я именно подумала еще тогда, что вот у меня не было страха. Хотя мне говорили: «Во, приехала отдыхать, и уезжай быстрее, то ты останешься». И Бог не дал мне страха. У меня была радость, что я могу наблюдать за историческими событиями и утешать тех людей, которые находились в панике вот на тот момент. В этот раз приехала. Тут отголоски Сирии и Ливана от песчаной бури накрыла Кипр. И знаете, вот тоже хочу сказать, прямо всплыли в памяти место из Откровения, что мрак на земле, солнце станет красным. Там, потому что ты точно знаешь, что на небе светит солнце, тоже ни одного облачка, но ты их не видишь. Понимаете? А вот эта песчаная буря, вот этот отголосок, он был не сам песок, а именно песчаная пыль. И она оседала, как густой туман. И вот этот туман, он до самого неба. Не так, как у нас в Белоруссии, вот сверху туман, а вверху, ну, что-то просматривается. Или у нас чаще пасмурно. А здесь вот этот туман, только он желто-красного цвета, до самого неба. И ты не видишь ни солнца, ни неба. И вот это, ну, 2 дня очень насыщенно было, ну, вообще в течение 5 дней. И радость моя не была украдена, потому что моя радость в Господе не от того, что дни отдыха проходят мимо. Понимаете? Но это я вам привожу такие примеры. Ну, наверное, кто был по путевке, там 7 дней или 10 дней путевка, из них 5 дней вот такого вот. Конечно, люди омрачались, они заплатили деньги, ну, там, кто ездил в горы, но тем не менее. Как важно иметь радость, которая не основана на внешних обстоятельствах, даже таких глобальных, как вот природные какие-то катаклизмы или, ну, посылы там, к военным действиям, когда твоя радость не зависит от наполненности твоего кошелька, когда твоя радость даже не зависит от отношений с кем-то. Понимаете, как есть многие люди, разочаровываются там, или в отношениях, в дружбе, в любви, и потом они говорят: я жить не хочу, не говоря уже о том, что радоваться или улыбаться, или когда мы своих близких провожаем вечность, это тоже утрата, но это не повод терять радость, именно радость, которая в Господе. И когда мы храним эту радость в Господе, понимаете, нас это делает кем-то особенным. Почему я озаглавила, что проповедь моя о ропоте, я вам покажу дальше. Потому что когда мы не заботимся, а это правда, чтобы сохранить радость, нам надо позаботиться об этом. Потому что могут произойти какие-то события в жизни. И дьявол, он пытается, он же вор. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И в первую очередь он хочет украсть твою радость. потому что как огорченный христианин, понимаете, у него и молитва не та, и приветствие не то, и вообще становится под вопросом, христианин ли. Потому что вот эта радость, именно радость в Господе, она делает тебя сильным. И еще раз говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Это следующее, что идет за радостью. Кротость. И вот на этом я хочу больше остановиться. Специально просмотрела словари, такие, ну, духовного направления. Нигде нету четкого определения кротости. Вот на самом деле слово, которое нельзя дать четкого определения. Что такое кротость? Но у нас у многих есть свое представление о кротости, что, ну, как мы говорим, кротость или безропотность, да, как бы такое противоположное понятие, и часто оно еще как бы подразумевает, что ни слова не говоря, такой, как это, забитый. Вот тебе сказали, ты так вот сложил ручки, идешь и делаешь. Вот ты кроткий. Ни тяу, ни мяу. Вот тихонечко собрался и пошел. Там, да, делаешь то, что поручено или приказано. И вообще не важно, в какой форме это сделано. Ну, вот такое у нас больше впечатление о кротости. Что, ну, вот такие кроткие люди. И здесь написано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». И если вот с таким представлением или пониманием воспринимать это слово, то получается, ну как кротость может быть известна всем человекам? То есть все люди могут вас что угодно говорить вам, делать, там, эксплуатировать, и вот это всем еще известно, и поэтому каждый может прийти, сесть на шею, ножки свесить, а вы будьте кротки, и это должно быть известно всем человекам. И чем больше вас будут вот так вот эксплуатировать или, ну, как-то понукать, ну, значит, вот угодно Богу. Так ли это? Давайте вместе с вами посмотрим. Я повыписывала места Писания, где говорится о кротости и больше раскрывается. Галатам 6 глава, 1 стих. Тут написано: «Исправляйте такового в духе кротости». То есть кротость, она может исправлять. Значит, это не что-то бессловесное, которое не может, ну, дать ответ. Кротость, наоборот, она может исправлять. То есть исправляйте в духе кротости. Не в осуждении, не еще в чем-то, но в кротости. Очень интересное, да, словосочетание «исправлять». То есть кротость, она обладает чем-то таким, что способствует исправлению. Второе послание Тимофею, 2 глава, 25 стих. «С кротостью наставлять противников». Представляете? Если ты противника наставляешь, то есть это тот, кто, ну, как минимум против тебя или напротив стоит, или противящийся, ну, противник может быть разный, широкое понятие, и ты с кротостью наставляешь. То есть того, кто заведомо против, противник. Да, но в данном контексте противники, да, истины. И опять-таки с кротостью. То есть с кротостью наставлять. Очень интересно. То есть кротость – это не что-то лепечащее. Псалом 36:11. Кроткие наследуют землю. Как можно наследовать землю, если тебе сказали «брысь отсюда» и, ну, нашему предыдущему толкованию, и ты должен быстро уйти? Нет, именно кроткие наследуют землю. И это относится к народу Божьему, потому что они наследовали землю, да? И Моисей, мы знаем, был человек кратчайший из всех людей земли. Моисей, через которого такие чудеса совершались, через море расступилось, там казни приходили, он народ вел. И действительно, он, в принципе, дошел до обещанного, просто не вошел, но увидел, и он был кратчайший из всех людей на земле, кратчайший. То есть это Моисея не назовешь боящимся или таким, сказал «а ну», и он в кусты. Он не был из таких, правильно? Он был кратчайший. То есть в кротости есть сила. Такая. Но я надеюсь, что вы сами будете размышлять над этим словом, потому что я тоже не могу дать определение, но кротость – это действительно какая-то сила, которая может наставлять, может исправлять, которая помогает наследовать землю или наследовать те обетования, которые Бог тебе дает. Именно сама кротость, она дает вот эту способность принимать обещанное Богом тебе. Потом второе послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 3 стихи. С 1 по 3 стихи. «Я же, Павел, лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Убеждаю вас кротостью. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к твоей твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем». И это слова кротости. Он говорит: «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». То есть в кротости есть какая-то смелость, в кротости есть твердость. Это да, понимаете? И Бог призывает нас после того, когда мы радуемся, чтобы кротость ваша была известна всем человекам. То есть кротость – это какая-то сила и способность от Бога, которая может наполнить тебя, когда ты в радости. Понимаете? И то, что делает тебя вот таким твердым, может, даже спокойным в каких-то, чтобы не бросаться, вот как здесь Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, да, а против духов. И когда ты наполнен этой кротостью, то есть ты не бросаешься с кулаками на какие-то жизненные обстоятельства, ты действительно можешь быть в развлечении, нужно наставление, исправление или просто ожидать исполнения обетования, вот как наследование земли. То есть кротость – это какая-то способность от Бога и сила. И он говорит, пусть эта кротость, она будет известна всем человекам. Вот что интересно. И, ну, я думаю, что это как какая-то характеристика христианина, что говорят, ну вот этот человек кроткий, как о Моисее отзывались. Сам Иисус, он сказал, я кроток и смирен сердцем. Это в Евангелии от Матфея вы можете читать, 11 глава. Ибо я кроток и смирен сердцем, сам Христос. Но его не назовешь трусом, его не назовешь способным дать отпор, правда? Он вообще пример подражания для нас, и он пошел в кротости своей, он пошел на смерть и претерпел муки. В кротости он действительно одержал победу над сатаной. В кротости он мог совершать чудеса и знамения. И он говорит, я кроток и смирен сердцем. И кротость, значит, это не что-то такое, ну, что в наших глазах может быть слабым и непривлекательным. Это какая-то вот особая характеристика. Пусть Господь поможет нам открыть этот секрет, чтобы мы действительно могли становиться кроткими, и чтобы эта кротость была известна всем человекам. Господь близко. Я думаю, что кротость еще также позволяет понять близость Бога. Потому что для нас самый большой пример – это Моисей. Так как он был наикратчайший человек, конечно, он настолько близко общался с Богом, что у него лицо сияло, да, отражало сияние славы, что люди даже сказали: «О, нет, мы не можем выдержать это», и покрывало накидывали. И понимаете, вот эта кротость, она дает возможность другим ощутить близость к Богу, то, что нам нужно, каждому. Во-первых, в личной жизни, и во-вторых, для других. Кротость позволяет тебе понимать величие Бога, то есть иметь страх Господен. И сейчас давайте, хочу еще уделить внимание, что кротость, именно как противоположность кротости, это ропот. Или как мы, да, это действительно распространенное сравнение, что вот он такой кроткий, безропотный, пошел и там что-то сделал. Это наше такая человеческое, или общераспространенное понимание этого слова. Поэтому я хочу рассмотреть с вами, что же такое ропот. Потому что ропот, я думаю, что для христиан оно имеет понимание, но тоже достаточно размывчатое. То есть мы считаем, что ропщим – это когда уже бу-бу-бу-бу-бу-бу, и это вот такой зашкал. И, когда мы находимся в разгаре ропота, мы точно знаем, что мы ропщим. Правда? И тогда как-то Бог дает нам это понять или пресекает. Но хочется предотвратить все-таки, чтобы не попасть в ропот. Тем более, что ропот – это противоположность кротости. Давайте почитаем первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Представляете, речь идет о выходе из рабства, о временах Моисея. И он говорит: не станем искушать Христа, как они искушали. То есть уже в то время они искушали Христа. Интересно очень. «Как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Это нам наставление. И давайте посмотрим, что же это, как это было в Ветхом Завете, для того, чтобы нам принять это в сегодняшний день, потому что написано, что они для нас образы. Давайте откроем книгу чисел. Двадцать первая глава, с 5 по 9 стихи. И это я хочу рассмотреть: не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Здесь, вообще можно даже с первого стиха почитать. Вот вы увидите природу ропота. Хананский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогу от Фирама, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и города их, и нарек имя места тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорили против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. Ну и дальше мы знаем историю, что сказал Господь Моисею сделать медного змея, да. И, значит, смотрите, что происходит. На них там напал царь, они потом одержали победу. Ну, то есть произошло, так скажем, испытание в их жизни, какая-то неприятность по пути странствования. Но, тем не менее, они вышли победителями из этой ситуации. И так часто бывает в нашей жизни. Но именно когда они уже вышли из этой ситуации, стал народ малодушествовать и говорить против Бога. Ну, то есть, как мы иногда можем говорить: вот зачем мне эти испытания? Вот кому это надо? Особенно если там на работе или еще с кем-то у тебя стычка произошла. Ты там, к примеру, инициативу проявил, а тебе, как знаете, щелбан по носу. И ты говоришь: вот мне это надо. И потом вроде все и разрешилось. И вот зачем мне ходить куда-то или чем-то заниматься? И вообще не хочу. И они начали говорить против Господа и Моисея. «Ты вывел нас, чтобы умертвить в этой пустыне, и вообще нам опротивила пища эта». И эта пища – это как раз то, о чем сказано, что они искушали Христа, потому что мы знаем, что они питались манной. И в Новом Завете сказано, что манна небесная – это и есть Христос, пришедший с неба. То есть это то слово. И как часто мы иногда говорим: да я противила, нам уже Библию читаю и молюсь, и никаких перемен нету. И вообще, зачем? И что интересно, они говорили против Бога и Моисея, то есть против тех, кто их вел. Но на самом деле… Они здесь нигде не написано, чтобы они помолились Богу о той еде, о которой они скучали. Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И ведь мы нигде не встречаем, вот вы перечитайте специально, они нигде у Бога не просили ни хлеба, ни воды. Они просто возмущались, что нет ответа на то, что они хотят, но они об этом не просили. Понимаете? Всегда за них просил Моисей. Сами люди, сам народ не прибегал ни к Моисею, ни к Богу. Они доводили себя до такого, они этого хотели, не просили и все ждали. Это многие мы так поступаем, говорим: а что, Бог не видит мою нужду? Что Он не знает об этом? Что мне это нужно? И доводим себя до такого состояния, что мы потом, уже приходя к власти, мы просто вываливаем свое недовольство в виде ропота. Зачем, ну, ты мне там как руководитель нужен, или пастор такой, или там начальник, или муж, что вот у меня нет того, того, того. Ты что, не видишь, что мне надо и пятое, и десятое? Как многие мы так поступаем, не вынося своих просьб, своих желаний. И если вернуться к посланию филиппийцам, 4 глава, там как раз и написано, следующий стих, если читать, 6, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Мы часто, видите, здесь и прошение, и молитвы, и желания с благодарением открывайте перед Богом. То есть вы все можете говорить Богу. Иногда мы так зацикливаемся на правильном исповедании, что мы даже Богу не говорим то, что нас не устраивает. Бывает такое? То есть мы, приходя к Богу, мы не говорим, что «Господи, вот, ну, мне не нравятся, допустим, мои условия работы, или мне не нравится моя зарплата, пожалуйста, помоги, или мне, ну, как-то, или расположи сердце руководителя, или найди другой путь, или вообще измени ситуацию, или выровняй». Мы так не говорим. Мы терпим, терпим, и потом, когда уже совсем затянула пояса, мы говорим: «Господи, ты что, не видишь, как я мучаюсь, как я страдаю в этом?» И мы приходим к Нему уже не с просьбой и благодарением, что «я благодарю Тебя за ту работу, которая есть, я хотя бы оплачиваю по тем счетам, которые могу, но хочу больше». И это нормально. Бог нам дал такую природу, чтобы мы переходили из славы в славу, из веры в веру. Нам всегда есть куда расти и стремиться. Но мы, как правило, начинаем, это и есть природа ропота, когда ты не просишь, но ждешь. Спрашивают: а чего ты ждешь, если ты не просил? А сколько, я думаю, конечно, о себе правильнее говорить, но самый яркий пример – это неверующие люди, когда они вам самим как аргумент говорят: а вот объясни мне, где Бог, когда война, когда дети умирают, когда вот столько несправедливости на земле? Разве это не речь ропотника? И мне всегда хочется у этих неверующих людей спросить: а кто из вас молился о том, чтобы хлеб был у всех, о том, чтобы войны не было? Тогда же мы сами, христиане, много ли мы молимся? Просите мира Иерусалиму. Мы часто просим мира Иерусалиму? Или мира своей стране, мира вот соседям нашим на Украине? Так ли мы поступаем? Но мы хотя бы можем покаяться и приступить к молитве, а не верующие. И они ходят в этом ропоте, и они считают себя правыми, что они так поступили. И что интересно, потом, когда пошло поражение на народ, многие умерли, они пришли к Моисею и сказали: мы согрешили, что говорили против Бога. Понимаете, они только поняли, что нельзя сам ропот, но они не поняли секрет, как, ну, не возобновить этот ропот в себе. То есть они покаялись только за то, что роптали, то, что уже в лицо тыкали свои претензии, накопившиеся такие уже, знаете, с нарастанием. Но они не покаялись в том, что они не просили, что они не попросили у Бога, они не попросили у Моисея, чтобы он выступил, ну, с прошением перед Богом. И это, ну, для нас урок. Если даже посмотреть служение Иисуса Христа, то мы видим, что получал исцеление, освобождение те люди, кто у Него просили. Ни за кем Иисус не бегал и не говорил, что: ой, может, ты там у колодца вот сидишь, может, ты попить хочешь, давай я напою тебе. Наоборот, он ей сказал: ты напои меня. Или кто-то бесноватый там в камнях, или еще это, у кого в горячке там кто-то. Разве Иисус бегал по домам и говорил: слышал я, в горячке тут лежит женщина, исцелить хочу, позволите? Не было такого. За Ним посылали, к Нему обращались, что: Иисус, Господи, помоги, или: Господи, прозреть мне. к нему обращались. И мы видим, что после обращения получали ответы. Почему же мы не такие? Мы ждем, когда он лично придет к нам в дом и решит вот все наши нужды и проблемы. Так мы, дорогие братья и сестры, мы на пороге ропота. Понимаете, не стать бы нам ропотниками. Давайте посмотрим следующий пример, чтобы числа, это первое послание Коринфянам 10:10, где написано, что они не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Посмотрим этот пример. Числа, 16 глава, с 1 по 33. Я извиняюсь, что большие отрывки зачитываю, но на них больше наглядно раскрывается сама ситуация. Корей, но я буду опускать сын тот, более это Корей и там сыны, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте, Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». То есть они хотели еще больше. Ну, вы понялись то, и говорят, это что, только вы святые, только вы можете это, да, среди всех нас Господь, и это и мы святые. А с чего все произошло? Тут Моисей ему начал показывать твой мотив, что ты еще, у тебя Бог отделил, он тебе то доверил, вы и так, ну, на особом положении, очень почитаемы, как здесь написано, именитые. Зачем же ты выражаешь недовольство по поводу священства и хочешь еще и это себе применить? То есть он начинает ему раскрывать, что суть недовольства-то в чем. «Итак, ты и все общество», 11 стих, «собрались против Господа. Что, Аарон, что вы ропщите на него?» То есть что Аарон вам сделал не так, что вы ропщите на него? «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами?» Понимаете, причина та же самая, что этот Моисей с Аароном, они нас ведут непонятно куда. А вот мы же тоже святые, и среди нас Господь, и нам Бог говорит: вот мы поведем туда, куда надо. А то он вывел нас, где молоко и мед, и не ввел никуда. Мы уже тут ходим и ходим. Понимаете, на что ропот? Чаще всего, конечно, ропот, он сопряжен с носителями власти. Потому что, ну, тот, кто младше тебя по званию, разве ты ему претензию выскажешь, когда ты ему должен это же обеспечить? Поэтому, конечно, претензия высказывается тому, кто над тобой, как правило. И еще хочу параллельно этому месту зачитать послание Иуды. С 8 по 11 стихи, чтобы раскрыть... А там одна она. Послание Иуды с 8 по 11. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, с тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном в ваших вечерях любви». И давайте на этом остановимся. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви». И смотрите, сейчас, конечно, последнее время, это время, так скажем, свободы. И вообще по всему лицу земли, не только у нас, идет такое стремление к отрицанию власти. Вообще любой власти, что никто мне не указ, я хочу жить сам по себе, и это очень, ну, заражено все общество. И здесь он, вот как написано, оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Не проклинают ничего, просто злословят, говорят, что они... Это делают не так, то не делают не так. И дальше 10 стих. «И они, сии, злословят то, чего не знают». Знаете, часто, ну вот тоже, может, в связи со своими поездками, я слышу отклики, ну, разные. Когда ты едешь как турист в какую-то страну, тебе, конечно, показывают эту страну с той стороны, с какой хотят показать. Ты смотришь красоты, достопримечательности, все очень здорово, но ты не видишь реальной жизни в той или другой стране. И, ну, вот мне, наверное, посчастливилось, что я, ну, еду в гости, и поэтому у меня есть возможность видеть изнутри, ну, на самом деле, как люди живут там и с какими сложностями сталкиваются, и что это не так радужно, и не так все прекрасно, как кажется, когда ты, ну, со стороны туриста едешь. И в том числе, вот могу сказать, даже с медициной. Да, у нас может быть педиатрия и хромает, но какие-то другие, ну вообще в любом случае, медицина в любой стране, хочу сказать, это тоже в руке Божьей. И поэтому без упования и веры в Бога, где бы ты ни был и сколько бы денег у тебя не было, ты, ну, проиграешь. То есть нигде нет гарантии успеха, что твое здоровье поставят как нужно. Только это все в руке Божьей. Но когда начинают, допустим, именно здесь очень четко написано, злословие то, чего не знают. И многие, не зная, как на Западе, например, начинают хулить нашу медицину. Или там систему образования. Да, у нас есть недочеты, и мы их видим и знаем, но и у них они есть. И тоже у них может быть в другой мере или степени. Например, вот для меня было удивление, что такая служба скорой помощи, да, вот как у нас, и что тебе по звонку приедут, и тебе за это не выставят счет. Я даже не подозревала, что... Например, в тех же странах Евросоюза такой службы нет. Именно как у нас она поставлена. Если тебе нужна скорая помощь, ты на своем транспорте, даже если у тебя температура 40, проси родных, близких или бери такси, ты едешь в такое специальное здание, которое называется «скорая помощь», и садишься в общую очередь, где там такие же хромые, больные, там увечные, могут даже это, с переломами открытыми, это все у тебя на глазах. И ты садишься и в общей очереди ждешь, и там и час, и больше можешь прождать, и до полуночи, когда до тебя дойдет очередь. И тебе даже в процессе ожидания и обезболивающего не дадут ничего, потому что ты должен прийти на прием к врачу с тем недугом, с которым обратился. Да. И поэтому мы многие хулим то, чего не знаем. И это, как правило, вот эти недовольства выражаем очень ярко. И в итоге мы становимся противниками власти в тех аспектах, в которых не разбираемся. А Слово Божие четко говорит, если ты отрицаешь и злословишь власти, ты противник Богу. Ты лишаешь себя благословения. Я сейчас не говорю о том, что мы там слепо должны закрывать глаза. Но именно тот, кто разбирается, тот и рассуждай. Но я уверяю вас, что большинство из нас не разбираются ни в управлении, ни еще в чем-то. Мы просто ходим и выражаем свои недовольства. И все. То, что сделал также и Корей. Вот им не нравилось, и они считали, что причина их многолетнего странствования по этой пустыне – это Моисей и Аарон вместе с ним. И Аарон, а почему Аарон? Потому что он был пророком Моисея. То есть Моисей общался с Богом и потом передавал Аарону слова, да, и он доносил до народа. Просто Аарон больше перед людьми, и поэтому, значит, и он виноват во всем этом. И Иуда четко говорит, что они злословят то, чего не разбираются. А те, даже которые разбираются, то они растлевают себя. Потому что они, это, когда ты разбираешься, то ты можешь такие нюансы показать тем, которые не разбираются, и они станут соблазном, понимаете? Они вовлекут тебя в те дебаты и дискуссии, которые не приведут ни к пользе, ни к чему. И это касается, я хочу сказать, не только гражданской власти, государственной, это касается и духовной, церковной власти. И для того, чтобы избежать ропота, ты приди, и если тебе что-то не нравится, приди и поговори. Знаете, нам действительно Бог дал вот этот дар язык. Приди, попроси. А просить, это же гордость надо переступить. А что ты так не видишь, что вот нам не хватает там, ну я не знаю, аппаратуры или в детском служении чего-то не хватает, или вообще нам действительно не хватает часов молитвы, или много-много чего. Так чем ходить и говорить, что вот у нас нету того служения, этого служения, пятого? Как минимум ты можешь попросить, как максимум, особенно в нашей церкви, ты можешь стать у руля этого служения, которого не хватает. И вот сейчас я действительно, я прошу, что если есть у вас на сердце, пожалуйста, встаньте в своем служении, к которому Бог вас призывает, и будьте, ну, достойны Его славы, несите это помазание, которое Бог дает, потому что если Он вас поднимает, Он всем обеспечит. Аллилуйя! Благодарю, Господь, что Ты открываешь нам. И поэтому ропот, вот я для себя сделала такую формулировку, что это претензия или требование того, о чем ты не просил и чего не знаешь. Понимаете? И для того, чтобы избежать вот этого ропота, нужно начинать с просьбы и с разговора. Если ты чего-то не знаешь, узнай, начни общаться. Если тебе что-то надо и ты нуждаешься, попроси. Потом это не возрастет у тебя в такой действительно вот этот гневливый высказывание такое. Да, бывает и так. Но вот здесь еще в числах дочитаю тоже момент. Там, ну, такой Значит, все общество собралось. Вот мы когда с вами говорили, что Корей, да, и Аарон, все собрали кадильницы свои, все, они встали перед Богом, и Бог должен был определить, кто святой, кто не святой. И в итоге огонь поразил сынов Кореева, причем еще земля разверзлась и поглотила дома их и тела их. То есть это было настолько явным выражением. И, ну, я уже не буду это зачитывать, но вот в 41 стихе тут написано: «На другой день», вот после вот таких, после этих грандиозных событий, «все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень». И здесь, то есть если ты уже заражен ропотом, а их, понятно, их заразили сыны Кореевы, тем же они им, видно, говорили, что мы вас поведем правильным путем, и что мы быстро достигнем того, к чему нас Бог выводит, и, может, еще какие-то обещания давали. Потом Бог показал, кто свят, кто не свят, и это было в глазах людей. Но потом люди все равно пришли и сказали: вы погубили народ Господень. То есть ропот, он, в чем его опасность? Что он застилает твои глаза и делает тебя, ну, слепым. Ты зацикливаешься в своем недовольстве, понимаете? И уже из этого зацикленного состояния тебя трудно вырвать. Поэтому мы должны хранить себя в том, чтобы всегда радоваться в Господе. Как результат этого быть кроткими, потому что Моисей, именно из-за того, что он был кроткий, он мог сразу с Корею давать наставление. Посмотри, ну, одумайся. Эта же кротость, она позволила ему к Богу прибегнуть в первую очередь. И он, там написано, как только они сказали, он тут же пал на лицо свое пред Богом и ходатайствовал. Причем Моисей, вот что я хочу сказать, одна из черт кротости, он мог Богу противостоять. В каком плане? Когда Бог и один, там, и второй раз хотел поразить народ, истребить, то именно Моисей вступался за народ Божий и говорил: не истребляй, чтобы египтяне не подумали, что я вывел их, что Бог вывел их из Египта, чтобы погубить. Он еще мог вступиться, то есть кротость, она делает даже человека отважным, чтобы выяснять какие-то вещи даже с самим Богом. Понимаете? Поэтому кротость, она дает огромную силу. И это главный, ну, можно сказать, козырь против ропота. Если ты кроткий, то ты не ропотник. Потому что ропотом ты точно не достигнешь успеха, и у тебя не будет результата. И кроме погибели, как мы с вами читали, ничего не придет в твою жизнь. Также, если читать дальше... «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». Это к Филиппийцам 4:6 я сейчас читаю. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть если ты пребываешь в радости в Господе, принимаешь от этого силу быть кротким, не впадаешь в всякого рода ропот, умеешь всегда с благодарением и открывать свое сердце перед Богом, выражать свои желания, да, свои моления, потому что моление — это тоже, можно сказать, молитва постоянства, то есть моление — это когда ты изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день просишь. И вот как ободрение и на ремарку ответ, что когда ты долго просишь и все равно не исполняется. Знаете, у Дерека Принца такой был пример. Он рассказывал, что к нему подошла одна сестра и сказала: я уже 6 лет молюсь там за одну нужду, и вообще никакого сдвига, ничего. И он ей ответил: у тебя есть два выхода. Либо остановиться в молитве, либо сказать самой себе: я на 6 лет ближе к ответу. Поэтому в молитве будьте упорны, не оставляйте свои моления. И даже если это действительно много лет у вас не происходит, на столько лет вы стали ближе к ответу. Понимаете? Сколько лет мы жили без Бога, и это как снежный ком накручивались, наши слова, наши поступки, и ну, много есть чего исправить. И мы хотим, чтобы вот так по щелку все произошло в нашей жизни. А если учесть, что Бог настолько сильно любит нас, что Он не позволит нам остаться такими, как есть, значит, должны прийти перемены в нас лично, внутри нас произойти. Поэтому я ободряю, не оставляйте свои молитвы. Всегда с благодарением открывайте сердца свои, помышления, свои желания пред Богом. И как результат, мир Божий наполнит ваши сердца и сохранит вот этот ум. Потому что что первое при возмущении, да? Это закипает наш ум. И наш разум, как в этой песне, возмущенный, он начинает диктовать нам какие-то свои концепции, свои выводы, свои решения, и, как правило, они неправильные, то мир Божий, именно он, который превыше твоего возмущенного ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. И это залог нашего успеха. Вот, давайте помолимся. Я надеюсь, что смогла донести вам этот момент. О, Господи, благодарим Тебя, что Ты любишь нас, и Ты действительно заботишься о нас. Прости нас за то, что мы очень часто не просим Тебя, но ожидаем от Тебя каких-то исполнений наших желаний, что мы не открываем свои желания, свои, может, недовольства или свои мечты, мы не раскрываем их Тебе, но мы негодуем и злимся и часто раздражаемся, когда не происходит перемен в нашей жизни. И когда мы задаем вопрос: неужели, Господи, Ты не видишь? Прости нас, что мы на грани ропота или часто бывает впадаем в ропот. Прости нас за это, Господь. Научи нас общаться с Тобой. Научи нас открывать свои сердца пред Тобою, выражать свои желания, выносить свои просьбы к Твоим ногам, потому что рука Твоя не отяжелела, не сократилась, чтобы помогать, и ухо Твое не отяжелело, чтобы слышать. Мы благодарим и славим Тебя, Господь. И мы ожидаем перемен внутри себя, чтобы нам пребывать в радости, и чтобы Твой мир наполнял наши сердца, который превыше разумения, и соблюл нас во Христе Иисусе до дня пришествия Твоего. И будет за все Тебе слава, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.